Неправильный лекарь. Том 1. Глава 1. Я проснулся внезапно, от боли в левом боку. Вместо белого потолка ординаторской, где я задремал, устав после долгой операции, облупленные кирпичные своды, поросшие флагами паутины и пушистой плесенью, больше подходящие для старого подвала в доме довоенной постройки. Тусклый свет от странного вида лампы, находившейся в дальнем углу, едва озарял убогое помещение. В дополнение ко всему тошнотворный вязкий запах сырости, плесени и крысиного дерьма. Судя по ощущениям, подо мной сырой прелый дощатый настил. Где это я, черт возьми, как я здесь оказался? Я же точно не пил на дежурстве, это не мое. Кто-то подмешал снотворное. Да ну, бред, кому это надо? И это совсем не похоже на подвал нашей больницы. Попытался шевельнуться, и боль в боку резко усилилась, заставив меня застонать. Ну что, тварь, ожил? Раздался слева язвительный, полный ненависти голос. Я повернулся на звук и увидел странный силуэт в темном проеме. Просто я не попал тебе в сердце с первого раза, рука чуток дрогнула. А потом решил, что ты должен сначала помучиться и покаяться в своих долбанных согрешениях, а потом уже можно будет и прикончить. Я не понимаю, о чем вы, прохрипел я чужим голосом, и это меня очень напрягло. Словно говорил не я, а кто-то другой. Вы родственник кого-то из моих пациентов? А ты меня, дерьмо собачье, даже не припоминаешь? Незнакомец подошел ближе, и я смог его рассмотреть, насколько позволяло освещение. Высокий рост, гордая осанка, дорогущий костюм немного странного покроя, словно под старину, и перекошенное от злости холеное лицо, обрамленное аккуратно уложенной копной темных волос. Явно человек богатый, а не уличная шантропа, возможно, артист. Не узнаю, а должен, прохрипел я и поднял руку, чтобы лампа не светила в глаза и не мешала рассмотреть своего собеседника. Рука также была не моя, как и голос, по внутренним ощущениям похоже, что жизнь откатилась назад и мне снова 20. Рукав из очень благородной ткани очень схож с костюмом незнакомца. Да что здесь в конце концов происходит? Это что, сон? Ага, сон. А теперь проснись, гад ползучий. С этими словами он зарядил мне кулаком в область раны чуть левее сердца, прострелила дикая боль, перехватило дыхание. Как и все нормальные люди, я очень не люблю боль. Когда он замахнулся еще раз, я закрылся согнутой левой рукой, максимально напрягая мышцы. Во время удара его лицо оказалось достаточно близко, и я решил действовать наверняка, резко ударив нападавшего костяшками пальцев в кадык. Сохранившийся рефлекс занятий единоборствами в юности. Как раз тот самый случай, когда можно использовать запрещенный прием. Незнакомец схватился руками за горло, резко отпрянул и захрипел, выпучив на меня ошарашенные глаза. Я пытался вспомнить, кто это, но никаких зацепок, так, что-то смутное. Одно только ясно, ничего хорошего с его стороны ждать не приходится. Пора позаботиться о своей безопасности. В подтверждение моих мыслей в его правой руке блеснул кинжал, левый он так и держался за горло, продолжая судорожно откашливаться, что было мне на руку. Полностью сосредоточиться на нападении в таких условиях довольно сложно. Помирать никак не хочется, несмотря на невяжущуюся с реальностью ситуацию. Адреналин помог временно игнорировать боль в ране, я резко сел, развернувшись лицом к противнику, и встретил его ударом ноги в живот на противоходе. Получилось неплохо, он отлетел назад на пару метров, согнувшись пополам и потеряв по пути изящный клинок. С таким грабители не ходят, он словно из музея. Пока он не очухался, я ринулся навстречу, игнорируя боль в боку, и повторил удар, стоило ему начать выпрямляться. Из прохода слева послышался тяжелый топот ног, скорее всего кто-то бежал ему на помощь. Из темноты вынырнул полноватый невысокий парень с растрепанными умеренно длинными сальными волосами. Его лицо выражало крайний испуг. Очки в тонкой оправе перекосились на взмокшем от бега лице. Парень быстро оценил ситуацию и бросился ко мне, вытянув руки вперед и пытаясь меня остановить. «Бросьте вы его, Александр Петрович, бросьте», – заверещал он. «Почему-то я сразу догадался, что это скорее мой приятель, чем моего оппонента. Только еще больше проблем себе наживете. Он хотел меня убить», – прорычал я, пиная для наглядности валяющийся на полу кинжал. «Сюда уже бегут полицейские, нам надо уходить. У вас рана, у него кинжал, он будет виноват, а не вы, идемте же». Я на всякий случай пнул пытавшегося встать моего пленителя, чтобы он покатился по полу. Пухлый парень тащил меня за руку по подвалу. Мы миновали два небольших темных зала и через перекошенную дверь ворвались в подъезд, а оттуда выскочили на улицу. Ну как на улицу, двор-колодец, как в Питере. В хрен знает скольких километрах поблизости от моей больницы нет ничего подобного. Ни хрена не понимаю. Постой-ка, остановил меня пухлячок, когда мы уже изрядно попетляли по дворам. Дай посмотрю, что там у тебя. Парень прижал меня спиной к стене возле входа в подъезд, опасливо осмотрелся и бесцеремонно начал расстегивать на мне одежду. Я был настолько в шоке от происходящего, что даже не стал препятствовать. Подспудно я догадывался, что он хочет посмотреть мою рану. Он отлепил от меня промокшую кровью рубаху и покачал головой. Я глянул в том же направлении и увидел, какое у меня молодое крепкое тело. Не качок, но точно спортсмен типа гимнаста или пловца. Полный отвал реальности. Все портило кровоточащая колотая резаная рана в четвертом межреберье по передней подмышечной линии. Сильно далеко от сердца, но из такого угла по идее можно попасть, если хорошо постараться. Ладно, не так все плохо, пробормотал парень. Не знаю, кого он больше успокаивал, меня или себя. Главное, в сердце не попали. Я, конечно, не такой мастер, как ты или твой отец, но попробую помочь. С этими словами он прижал к продолжавшей кровоточить ране свою ладонь. Вначале появилось тепло, потом начало прилично жечь, словно там забыли горчичник. Я поневоле зашипел. «Сейчас, родной, потерпи немного», — сказал он. По его лицу от напряжения обильно побежал пот, словно мы не в темной подворотне торчим, а в бане. Я закрыл глаза и постарался расслабиться, насколько это возможно. Этот странный человек зла мне точно не хочет, а я не в том состоянии, чтобы мешать ему творить добро, хоть оно и выглядело крайне непривычно. Спустя минуту побледневший и обессиленный толстячок убрал свою руку, ставшую внезапно холодной, вытер платком с вышитыми вензелями лицо, потом окровавленную руку и поморщился от испорченного вида до этого идеально белой ткани. «Ну вот, так лучше», — довольно улыбнулся он, оценивая конечный результат своей работы. На месте раны была лишь подсохшая корка, кровь на коже засохла, но никуда не делась, как из пропитанной насквозь просторной белой рубахи, длинного пиджака, скорее сюртука, если память мне не изменяет, как такая одежда называется. Застегивайся и валим отсюда. А зачем мы вообще убегаем? Решил я уточнить, не без труда справляясь с многочисленными пуговицами. Адреналин немного отпустил и появилась слабость от кровопотери. Больше всего на свете хотелось куда-нибудь присесть, а еще лучше прилечь. Боль, что самое интересное, практически прошла. Ты же сам сказал, что у того придурка нож, у меня рана, он по-любому виноват. Тогда зачем вся эта суета с погоней? Как зачем? Парень выпучил на меня глаза так, что они чуть не стали больше очков. Зачем нужна огласка всей этой истории? Пусть он там с ними объясняется, как хочет, а ты здесь теперь вообще ни при чем. Сейчас им только стоит зацепиться и начнут выведывать о причинах стычки. А тебе оно совсем не надо в такой хрупкой ситуации, пусть лучше не знают. Нет, я к служителям закона всегда со всей душой, ты ж меня знаешь, но дружба все равно на первом месте. Значит, какой-то урод собирался меня убить, а если верить его словам, то не убил чисто случайно, типа рука дрогнула. Я, вместо того, чтобы задержать его до прихода полиции и сдать с потрохами, убегаю, как стреляный заяц. Что за хрупкая ситуация такая, из-за которой я должен скрываться, как преступник, а не пострадавший? Где здесь логика вообще, объясни мне, мил человек? Как-то ты странно разговариваешь, ей-богу, будто подменили. Толстячок смотрел на меня подозрительно, словно это не ты, а какой-то неместный пришелец в твоей шкуре. Похоже, он тебе нехило по голове приложил до кучи. Дай-ка я посмотрю. Когда он ушел от темы моего необычного поведения к поиску травм моей головы, я немного выдохнул. Штирлиц еще никогда не был настолько близок к провалу. Похоже, надо меньше болтать и больше слушать. Он протянул руки, чтобы ощупать мою голову. Я не стал сопротивляться. На темени справа на самом деле оказалась приличных размеров шишка, болезненная на ощупь. Все ясно, печально протянул он. Закрытая черепно-мозговая с выраженными признаками ретроградной амнезии. Ну это нормально лечится, если с умом подойти. Но я такую хитрую технику не осилю, даже не рассчитывай. Очень жаль. Ты врач что ли? Не удержался я от вопроса, поздно спохватившись, что это палево. Сам теперь признался, что не знаю, кто он такой. Ну да, такой же, как и ты, ответил парень, всматриваясь мне в глаза. Только не врач, а лекарь, я всякими там алхимиями и зельями не занимаюсь. Плохи дела у тебя, совсем ни хрена не помнишь. Надо ехать в больницу твоего отца. Пусть Петр Емельянович сам посмотрит, он это должен уметь, а сам ты походу не справишься. Ты бледный совсем, присядь отдохни, а я пока такси вызову. Так, хоть какая-то полезная информация. Моего отца зовут Петр Емельянович, и у него своя больница. Я тогда, получается, сын главного врача, точнее лекаря. Что это вообще за место такое? В голове кавардак, хоть выноси. Я, получается, умер и попал в другой мир? На рай точно не похоже, там кинжалом убить не пытаются. Хотя, я же понятия не имею, что там на самом деле происходит. Какой первый вывод из всего? Я попал в другой мир, в чужое тело при очень неоднозначных обстоятельствах с риском снова умереть. Вот это заворот кишечника. Читал много книг про попаданцев, но считал это лишь полетом фантазии и способом провести время вдали от реальности. Теперь я сам вдали от реальности. Точнее, новая реальность у меня никак не хотела помещаться в голове, а надо как-то уложить и начать приспосабливаться. Толстячок вытащил из кармана сюртука образца 19 века вполне современный смартфон с золотистым корпусом. Впрочем, не исключаю, что с золотым, и принялся тыкать пальцем в сенсорный экран. Диссонанс в образе стоящего передо мной парня больше подходил контракту в театре, а не обычным уличным событиям. Эта странная одежда никак не ассоциировалась с современными гаджетами. БРРР. Так сейчас прошлое или настоящее, или вообще хрен знает какое время. Кстати, об одежде. Дорогая ткань лоснилась и переливалась в редких лучах пробивающегося сквозь густые серые облака солнца и отражающихся от окон верхних этажей. Эта одежда очень дорогая, как и брюки, немного старомодные кожаные туфли с пряжками. Еще один вывод, и я, и мой пока что безымянный дружбан из богатых семей. Жаль, нигде нет ни одного зеркала, или окна на уровне лица, хоть на отражение свое посмотреть. Да ну, бред какой-то. Сейчас этот сон закончится, я проснусь в ординаторской от телефонного звонка и пойду смотреть следующего пациента. Дальше будет все, как всегда. И почему телефон звонит, разрушая только хорошие сны, а не всякий бред? Машина подъехала. Саша, пойдем. Толстячок взял меня за руку и помог встать. Он назвал меня Сашей. Ах да, я Александр Петрович. От бури эмоций и непонятных событий выскочило из головы мое новое имя. Неплохо было бы узнать еще фамилию, но можно с этим и подождать. А тебя как зовут? Спросил я, когда мы проходили очередную арку, выбираясь из дворов колодцев. Ну точно, это Питер. Надпись на стене дома гласила «Апраксин переулок», а там впереди набережная Фонтанки. Мы гуляли здесь с женой несколько лет назад. Илья меня зовут, небрежно бросил толстячок. Потом вдруг резко повернулся и шутливо поклонился. Юдин Илья Федорович, лекарь начального уровня, как и ты. Мы вместе работаем стажерами в больнице твоего отца, куда мы сейчас и направляемся. Илюха, послушай, начал я, стараясь взвешивать каждое слово, чтобы это не противоречило моей легенде с амнезией, я реально вообще нифига не помню. Ты меня хоть локтем толкни, когда отца увидим, чтобы я с ним нормально поздоровался. Капец, Саня, тебе совсем наглухо голову отбил этот Воронихин. Придется с тобой серьезно повозиться. Машина, в которой мы катили по вечернему Питеру, прощающемуся с последними редкими солнечными лучами, тоже выглядела совсем непривычно. Странный вычурный симбиоз роскошной кареты и современного средства передвижения, сделанного из пластика и металла. По-моему, еще и из дерева местами. Но, надо отдать должное, транспортное средство было очень комфортабельным. Это как минимум бизнес-класс, если не небольшой лимузин. Мы проехали по набережной Фонтанки и повернули по Невскому проспекту направо. Ну, по виду, Питер, как Питер, с небольшими отличиями по внешнему виду фасадов, но я же не помню их все с фотографической точностью. Вроде бы все, как обычно, а вроде немного по-другому. Эдакий легкий флер сказочности. Зато прохожие все, как один, одеты в стиле 19-го столетия. Машин на улице много, вид у всех непривычный, и это еще сильнее выбивало из колеи. Стоило только представить себе, что я просто в командировке на очередном конгрессе, а не попал в другой мир. Все-таки попал. Теперь надо мобилизоваться по максимуму и приспосабливаться к новым реалиям. Надо как можно больше узнать об том человеке, кем я по воле судьбы стал. Буду жадно впитывать все по крохам, но большими глотками. Темнота опустилась на город довольно резко, что вполне подходило для ранней осени в городе на Неве. Хоть одно приятное обстоятельство, меня забросило в редко посещаемый, но самый любимый город России, или это скорее всего Российская империя. Нечасто встречающиеся на центральных улицах деревья только начали менять зелень на золото и бронзу с пурпуром. Всюду зажглись огни, окрасившие и без того красивый город в сказочные оттенки, глаз не оторвать. Я старался не пропустить названия улиц, по которым мы проезжали, чтобы хоть как-то начинать ориентироваться. Может, мне это и не понадобится, и в телефонах здесь есть такие же навигаторы, но, пока я в этом не уверен, буду запоминать дорогу. Кстати, о телефоне, он же должен у меня быть. Я пошарил по карманам, но нашел лишь искусной работы компактное кожаное портмоне, носовой платок с фамильными вензелями и все, никакого телефона. Возможно, он выпал из кармана в том подвале или Воронихин его забрал и уничтожил. Теперь нет смысла гадать. Его нет. Очень жаль, это серьезно облегчило бы мне задачу. Один только список контактов чего стоит, а еще и мессенджеры наверняка есть. Можно было понять особенности взаимоотношений со знакомыми бывшему Александру Петровичу людьми. Значит, придется начать новую жизнь без столь ценной шпаргалки. Все равно надо будет в срочном порядке приобрести новый телефон. Надеюсь, здесь есть интернет или что-то подобное. Уже будет хоть какое-то подспорье. Проскочив площадь перед московским вокзалом, на котором я увидел крупную надпись «Николаевский вокзал», мы повернули на Суворовский проспект. Примерно через километр свернули направо, табличка гласила «Дегтярный переулок», затем на Костромскую. Места показались знакомыми. Мне кажется, поверни мы не направо с Суворовского, а налево, выехали бы к Таврическому саду. Будет время, проверю. Машина притормозила перед относительно небольшим двухэтажным зданием. Длина фасада 40 метров, не больше. Вокруг небольшой скверик с кованой изгородью. Над воротами надпись гласила «Лазарет господ Склифосовских». Во как, теперь я и фамилию свою знаю. Это ж надо так было случиться. Мало того, что, попав в другой мир, тоже оказался связан с медициной, так еще и фамилия какая знаменитая. По крайней мере, в моем мире ее знают все. Что насчет этого, проверим. Таксист остановил у самых ворот, и мы вышли из машины. Из будки на проходной вышел пожилой мужчина в ливрее. Судя по выправке, военный в отставке. Он услужливо открыл перед нами калитку и вежливо поклонился. «Добро пожаловать, ваше сиятельство», — с важным видом промурчал он, когда мы проходили в калитку. «Александр Петрович, там папенька ваш с ног сбился, вас ищет. И телефон, говорит, у него выключен, когда он срочно нужен. Так что будьте готовы». Не в настроении он сегодня. Я ему просто кивнул, не удостоив ответом. Да у меня его просто и не было. О скверном настроении отца по причине моего отсутствия и недоступности здесь знают, наверное, уже и мыши в подвале. Понятно, сейчас будет скандал и меня будут обвинять в том, о чем я понятия ни малейшего не имею. По мере приближения к широкому крыльцу из мраморных ступеней, я волновался все больше. Да, взрослый человек в теле молодого, но нервы то не железные, каждый шаг по лезвию бритвы. «Заходи ты первый», — с невинным видом произнес Юдин и открыл передо мной широкую резную дверь. «Тоже мне, швейцар нашелся». Вдох и медленный выдох, активируем блуждающий нерв, чтобы успокоить разбушевавшееся сердце, которое норовило выпрыгнуть из груди и убежать по своим делам. Первое знакомство с отцом, да еще и в дурном настроении. Надеюсь, жизненного опыта общения с тысячами разных пациентов мне должно хватить. И еще раз медленный выдох, а вот теперь заходим. Глава 2. Явился, ударила в уши бетонным блоком. Да, реально зол, с трудом сдерживается, если это слово сейчас вообще употребимо. В конце вестибюля стоял мужчина средних лет, на вид не больше 50, относительно молодое лицо и по большей части седые волнистые аккуратно уложенные волосы, короткие усы с проседью и бородка. Взгляд мечет молнии, руки сложены на груди. Белоснежный халат распахнут, белая сорочка и темные идеально выглаженные брюки, дорогие туфли. Все это я успел оценить, пока шел к нему навстречу. Без тычка локтя Ильи было понятно, что это и есть Склифосовский Петр Емельянович, мой отец. «Что с твоим телефоном?» С трудом сдерживая гнев, спросил он. «Почему я не могу до тебя дозвониться? Шифруешься от всех, или только от меня, Петр Емельянович? Тут такое произошло». Вступился Илья, опережая меня и подходя к нему первым. На Сашу напали, крепко ударили по голове, тяжело ранили и отняли телефон. Он не виноват. «Ну правда, ваше сиятельство». Дружбан говорил так эмоционально, сдабривая рассказ для большей убедительности театральными жестами, что внимание владельца клиники полностью переключилось на него, огонь в глазах немного померк. Кажется, он только сейчас заметил, что левая половина моего сюртука выглядит более темной. За счет цвета ткани кровавое пятно издалека в глаза не сильно бросается, да и свет в вестибюле не слишком яркий. Приглушенный рабочий день подошел к концу. «Ты ранен?» – уже менее железным голосом спросил отец. Я кивнул. «Пойдем в смотровую, покажешь». В вечерний час в больнице уже немноголюдно, как в разгар дня, тихо и спокойно. Заканчивающий рабочий день медперсонал учтиво здоровался со мной, но смотрел довольно странно, словно я тут нехило накуролесил накануне, хотя следов погрома нигде не заметил. Отличалось поведение только одного старика с тросточкой, который посмотрел на меня с грустью и сочувствием, когда я проходил мимо. Вместо приветствия просто кивнул и пошел дальше по своим делам. Судя по идеально отглаженному белому халату и брюкам со стрелочками, он тоже лекарь, а не из среднего или младшего медицинского персонала. Это надо запомнить, похоже, это самый лояльный ко мне персонаж в стенах этого здания. Мы прошли по коридору и вошли в просторный кабинет. Белые стены, белая мебель, яркое освещение, все как положено для добротной перевязочной или манипуляционной. В центре стоит высокая кушетка. Я начал расстегивать сюртук и рубашку, оглядываясь, куда все это деть, чтобы ничего не испачкать. Испортить такую идеальную чистоту совесть не позволяет. Отец посмотрел на мое кровавое тряпье и немного побледнел. Возможно, мне просто показалось. Из карманов все вытаскивай, если там у тебя что-то осталось, и кидай одежду в таз в углу. Он подождал, пока я это сделаю, и указал на кушетку. Ложись. Когда я забирался на высокое ложе, проигнорировав придвинутый невысокий табурет, в ране кольнуло, но не сильно. Зато появилась болезненность, когда отец приложил к ране руку. Илья стоял в дальнем углу, наблюдая со стороны, словно ждал реакции учителя на свою работу, и дождался. «Ты его подлатал?» – недовольно спросил отец, не оборачиваясь. «Да, ваше сиятельство», – проблеял парень, уже морально подготовившись на всякий случай к основательной трепке. «Расслабься, вполне неплохо для начинающего», – успокоил его отец, что сопровождалось вздохом облегчения там в углу. «Кровотечения нет, рана заросла не полностью, но теперь все в порядке. А еще остался порез на легком. Хорошо, что нож прошел вскользь, рана поверхностная. До левого желудочка совсем немного не достали. Сейчас я все исправлю, но надо немного потерпеть. Борис Владимирович уехал в свое загородное имение, уже не будем его беспокоить». Я молча кивнул, хотя не понял, при чем здесь некий Борис Владимирович, может, анестезиолог. Отец глубоко вдохнул, закрыл глаза, и под его рукой где-то внутри грудной клетки сильно зажгло, заставив меня зажмуриться и стиснуть зубы. Показывать свою слабость стоном я не буду, хоть и очень хочется. Я физически почувствовал, как от горячей ладони в меня входят потоки энергии, как они с усилием просачиваются через плоть. Что-то подобное уже было, когда Илья меня лечил в той несчастной подворотне, только намного слабее. Ну, вполне ожиданно, раз друг называет себя новичком. Отец-то уже опытный лекарь, с солидным стажем. Воздействие на рану продолжалось несколько минут, в течение которых я взмок, несмотря на то, что здесь было прохладно. А еще, кажется, прокусил губу. Когда Склифосовский убрал руку, мы оба вздохнули с облегчением. По нему тоже пот тек градом. Видимо, для него это тоже не такая уж легкая задача. Или, что более вероятно, просто устал уже за день, это нормальное человеческое свойство. «Полежи пока немного», — сказал устал отец и направился к раковине, чтобы помыть руки и умыться. «Я пришлю за тобой Виктора Сергеевича, он отведет тебя в твой кабинет, переночуешь там под его чутким присмотром, а завтра уже видно будет. И о том, что произошло, поговорим тоже завтра, и тебе и мне надо отдохнуть». «Как скажешь, пап», — ответил я, даже не собираясь возражать. Отец бросил на меня странный взгляд, вытер руки и лицо одноразовым полотенцем и вышел из манипуляционной. Мы с Ильей остались одни. Друг подошел ко мне и осторожно взял за руку, словно я его старый больной отец, лежащий на смертном одре. «Повезло тебе, что он не стал сегодня разборки устраивать», — сочувственно покачал он головой и подмигнул. «А завтра будет новый день, за ночь отойдет немного. Ты ж знаешь, что человек он не злой, горячий, вспыльчивый, но отходчивый. Но вляпался ты, конечно, знатно». «Да что я такого сделал-то?» — с трудом сдерживая раздражение, спросил я. «Все эти загадки уже в печенке сидят. Время идет, а ясности никакой не прибавляется. Блин, опять забыл, что у тебя ретроградная амнезия, хлопнул себя по лбу Илья, отчего его очки перекосились еще больше, чем обычно. Тогда выбрось пока все из головы, отдыхай, утро вечера мудренее, а я с твоего позволения домой побегу, а то меня уже матушка разыскивает, у нас там какой-то званый ужин сегодня, опять небось с какой-нибудь дочкой подруги знакомить будет, будь они неладны. Не хочешь жениться? Улыбнулся я с интересом, наблюдая за переменчивым выражением его лица. Сейчас он тяжко вздохнул и завел глаза к потолку. Не хватало только языком подсокать. Да жизнь только начинается, какая нафиг женитьба? Простонал он. Еще столько всего надо сделать, столько изучить, столького достичь. Будь моя воля, я бы в больнице круглосуточно торчал, чтобы для начала твой уровень освоить, а потом и дальше развиваться. А мне за месяц всего пару дежурств твой батя дает. Я же прекрасно понимаю, что эта матушка ему накапала, что я устаю сильно и неправильно питаюсь, вот он и не ставит меня дежурным чаще, чем два раза в месяц. Можно подумать, я смогу похудеть, если каждый вечер буду завтракать и ужинать дома. Ты же помнишь, как у нас стол накрывают. А еще попробуй не отведать какое-нибудь новое блюдо, силком затолкают. Ну вот, тут бежать надо как можно дальше, тогда будет шанс. Тебя твоя полнота волнует? Спросил я. Меня-то в принципе все устраивает, махнул он рукой. Больше раздражают насмешки, пренебрежение девчонок из разряда тех, что мне нравится. Твои регулярные подколы по поводу моего толстого зада тоже не внушают оптимизма. И что я говорил про твой зад? Удивился я. Ну не булки спортсмена, конечно, но вполне гармонирует с твоей фигурой, ничего примечательного. Опять ты начинаешь? Настороженно спросил он, вопросительно глядя в глаза, видимо привык находить подвох в каждом слове. «Успокойся, ничего я не начинаю», — ответил я, спокойно встретив его взгляд и мирно улыбаясь, говорю совершенно искренне. «А если ты очень хочешь это как-то изменить, обещаю тебе помощь. Опять заставишь в 5 утра туда-обратно по Невскому бегать?» Все еще не верил в мои благие намерения Илья. «А что уже было?» «К сожалению, да». «Ну все, я ускакал, до завтра». «До завтра», — ответил я, но дверь уже закрывалась. Я остался в манипуляционной один. Самочувствие вроде вполне терпимое, можно встать и идти, но, раз отец сказал дождаться некоего Виктора Сергеевича, значит так и будет. Мне один хрен торопиться некуда, да я и понятия не имею, где находится мой кабинет, по-любому теперь ждать. А еще как-то не очень хорошо ходить по коридорам принадлежащего семье учреждения по пояс голым. Мою испорченную одежду давно унесла санитарка, а здесь я даже халата запасного нигде не увидел. Не успел я как следует погрузиться в свои мысли и переживания по поводу непростой ситуации, в которой я оказался, как приоткрылась дверь и в манипуляционную вошел тот самый старик с тросточкой. Пока что это второй человек в этом мире, в глазах которого я увидел тепло и сочувствие. Первым, как вы уже поняли, был мой закадычный друг Илья Федорович Юдин. «Ну как ты, Саш?» – спросил он, закрывая за собой дверь. Это прозвучало настолько по-семейному, по-домашнему, что моя предварительная симпатия к этому человеку утвердилась, как гранитная опора литейного моста. «Главное, жив», – улыбнулся я ему, – «и почти здоров». «Ну, насчет здоров, пока спорный вопрос», – грустно улыбнулся Виктор Сергеевич. «Я был уверен, что именно про него и говорил отец». «Значит, имя мне уже известно. Мне тут Илюша на бегу успел кое-что поведать, но больше надеюсь от тебя узнать. Ты хоть меня-то помнишь?» «Нет, к превеликому моему сожалению», — сразу признался я. «Водить этого человека за нос мне совсем не хотелось. Раз так вышло, то лучше познакомиться заново без фиги в кармане и скрещенных пальцев за спиной. Но, если я ничего не путаю, то вас зовут Виктор Сергеевич, вы работаете в клинике моего отца». «И вы сегодня дежурите». «Пока все верно, Саш», — кивнул он. В глазах появился интерес и надежда. «Сам вспомнил или вычислил?» «Догадался». «Понятно», — кивнул он, снова погрустнев. «Тогда будем заниматься, восстанавливать все по крупицам. Борис Владимирович теперь только завтра тебя посмотрит. А сейчас лучше не буду тебя мучить. Тебе и правда надо хорошенечко отдохнуть. Дорогу в кабинет сам найдешь». Я отрицательно помотал головой, а сам в это время думал, что это за загадочный Борис Владимирович, интересно. У них тут анестезиологи занимаются мозгоправством и помогают восстановить утраченную память. Старый я дурак все-таки, покачал он головой. «Естественно, что не найдешь. Тогда я тебя отведу и оставлю, а поговорим обо всем лучше завтра. Может распорядиться, пусть чаю тебе принесут, замечательная идея», — радостно сказал я, осторожно слезая с кушетки, несмотря на вполне нормальное самочувствие. «Знаем мы такие моменты, когда все в порядке, а потом закружилась голова, повело в сторону и ты уже валяешься на полу, целуясь с кафелем. Не один раз такое было с храбрыми пациентами и спасало только то, что ты успеваешь их вовремя поймать. Только мне бы надеть хоть что-нибудь, Виктор Сергеевич. Неловко прямо вот так в коридор выходить. Вот же я старый дурак», — хлопнул он себя по лбу. «Петр Емельянович сказал ведь мне, совсем из головы вылетело. Правда, пора на пенсию. Подожди минутку, я сейчас». Старик насколько мог торопливо вышел из кабинета и вернулся ровно через минуту с медицинским халатом в руке. «На хоть это надень, а у себя в кабинете оденешься по-нормальному, одежды там у тебя в шкафу, как у модника столичного. Как сам? Голова не кружится? В порядке. Ну тогда пойдем, провожу». Свет в коридоре остался только дежурный и все погрузилось в таинственный полумрак. В отличие от всех привычных мне поликлиник и стационаров, здесь напрочь отсутствовали запахи хлорки и других антисептиков, чем обычно моют полы, стены и другие поверхности в медицинских учреждениях. Не ощущался запах лекарств и других атрибутов больницы. Просто чистый свежий воздух с легкими нотками осени, которая вдыхала прохладную свежесть в открытые фрамуги окон. Мой кабинет оказался на втором этаже, куда мы неспешно поднялись по лестнице, повернули направо. Шли молча, мой сопровождающий не стал ни о чем расспрашивать, соблюдая, по-видимому, наказанный моим отцом охранительный режим, а я не стал доматываться до него, провоцируя нарушить данное обещание. Старик открыл дверь запасным ключом и сразу вручил его мне. «Сейчас скажу, чтобы чаю принесли и выпечки хоть какой, перед сном полезно будет, особенно после всего». После чего всего он так и не сказал, а пригласительно махнул рукой, потом развернулся и потопал куда-то по коридору. Мой кабинет располагался немного на отшибе, но оказался вполне просторным и очень уютно обставленным. А у нового меня очень даже хороший вкус, хочу я вам сказать, если это именно он занимался обстановкой. Шкафы с книгами, платяной шкаф, большой письменный стол, обитый зеленым сукном, на котором царил идеальный порядок. Для поддержания антуража я не стал включать верхний свет, а предпочел идеально вписывающуюся в спокойный интерьер настольную лампу. Вот теперь самое то. У другой стены стоял массивный кожаный диван, возле него небольшой журнальный столик из черного дерева. На стене над диваном двухрожковая бра в стиле настольной лампы, его я тоже включил, стало еще уютнее. Стоп, на шкафу я заметил зеркало в полный рост. Сердце забилось учащенно. «Ну что, Александр Петрович, пойдем знакомиться». Неспешно подошел к зеркальной дверце шкафа и уставился на молодого красавчика. Светло-русые волосы немного выбились из стильной прически, серые глаза, идеальные черты серьезного волевого лица с упрямым подбородком. Хоть в Голливуд езжай на главные роли в блокбастерах. Фигура тоже под стать. Расстегнув халат, я уставился на четко прорисованные кубики, о которых всегда так мечтал, но так и не смог осуществить. Аполлон, не меньше. При всем при этом, я так понимаю, у этого Саши и с мозгами было неплохо, раз он превосходил в искусстве врачевания своего друга Юдина, с которым скорее всего вместе учились. А Илья явно натуральный книжный червь, которого наверняка по уровню эрудиции очень сложно переплюнуть. Неплохие исходные данные, надо сказать. Да что там неплохие, просто отпад. Новая жизнь сделала мне очень щедрый подарок, постараюсь теперь не подвести. В этом мире меня ждут великие дела. Если в находящейся где-то в другом мире ординаторской не зазвонит телефон и меня не позовут в приемное отделение, остается зависшим в воздухе еще один вопрос. А где сейчас находится разум бывшего владельца этого шикарного тела? И не вернется ли он внезапно, выпихнув мое сознание в бескрайние просторы небытия? С этой мыслью в душе поселилось беспокойство. С одной стороны, получается несправедливо, что я занял это тело в самом расцвете сил. С другой, я не хочу его покидать, мне уже понравилось. Хотя, если я смогу в этом случае вернуться обратно, тоже далеко не самый худший вариант, гораздо лучший, чем сгинуть навеки или реинкарнировать в бродячую собаку. Вы не подумайте, моя жизнь была вполне успешной, я всегда буду тосковать по своей семье и буду любить и помнить жену и детей. Но, Теперь все это осталось в прошлом. В дверь кабинета осторожно постучали, а я так и не переоделся. Быстро застегнул халат и пошел открывать. На пороге стояла немолодая женщина в форме санитарки и профессионально держала на одной руке тяжеленный поднос с чайником, пирожками, булочками и другими сладостями. Я аккуратно принял у нее свой ужин и отнес на журнальный столик. Поблагодарить за это все так и не получилось, она уже ушла. Ну ладно, скажу спасибо в другой раз, ее лицо я запомнил. Вот только не разглядел в потемках, смотрела ли она на меня по-доброму или осуждающе, как большинство здесь. Впрочем, нельзя быть мелочным, если человек перед тобой ни в чем не виноват, значит он хороший, пока не убедит в обратном. Такой жизненный принцип значительно облегчает общение с пациентами и сотрудниками, да и вообще по жизни, если ты не в тюрьме и не в тылу врага. Я налил себе чашку ароматного горячего чая и взял с тарелки первый попавшийся пирожок, который удачно оказался с вишневой начинкой. Боже, какая же благодать! Первый ужин в новой жизни я, пожалуй, запомню навсегда. Следующий пирожок оказался с черной смородиной, вообще огонь, в композиции с травяным чаем, в котором угадывались четкие нотки чабреца и душицы, неземное наслаждение. В момент наивысшего релакса и кайфа в дверь снова постучали. И, судя по звуку, это была не та самая санитарочка, которая принесла мне все эти вкусности. Я до сих пор так и не переоделся. Втыкаю в петельки пуговицы только что расстегнутого халата и иду открывать. Глава 3. Я осторожно приоткрыл дверь кабинета, на всякий случай придерживая ее ногой. Ну мало ли что, вдруг меня нашел тот молодой человек, который хотел прикончить в подвале дома недалеко от Фонтанки. Если не ошибаюсь, Илья назвал фамилию Воронихин. Мои опасения не оправдались, за дверью стоял Виктор Сергеевич. Вид у него был взволнованный и заговорщицкий. «Извольте идти за мной, ваше сиятельство», без шансов на обсуждение заявил старик и потопал прочь по коридору. Мне не оставалось ничего другого, как вздохнуть, глядя на поднос, запереть дверь и пойти следом. Траектория нашего похода в обратном порядке повторила предыдущий, мы снова подошли к манипуляционной. Оттуда слышались тревожные голоса и детский плач. Старик уверенно открыл дверь и вошел, я вслед за ним. На кушетке в центре кабинета лежала девочка лет 8, на ее левой голени большая окровавленная повязка. Похоже, это произошло не 5 минут назад, иначе она кричала бы так, что слышно было бы и в Таврическом саду. Вместо криков, девочка продолжала периодически всхлипывать. Стоящая у изголовья мать с заплаканным за компанию лицом молча смотрела на нас в ожидании помощи. Судя по одежде женщины и девочки, они были в лучшем случае из рабочего сословия или прислуги. Наверное, принесла сюда дочь, а теперь думает, сможет ли потом расплатиться. Я в такой ситуации лучше сам за нее заплачу, лишь бы помочь раненому ребенку. «Собака?» – спросил Виктор Сергеевич, осторожно снимая повязку. Глубокие следы от клыков не оставляли сомнений, что это именно так. «Да, ваше сиятельство», – закивала женщина. Шла Светочка поздно домой, засиделась у подруги, а на углу бродячие собаки, целая стая. Уж сколько мы ругались с управой, чтобы они хоть что-то с этим сделали, а им до нас, как до Аляски, ноль реакции. Когда я туда добежала на лай, самая большая успела ее укусить за ножку. Это хорошо, что я туда прилетела, как паровоз и орала, как сирена, а так совсем загрызли бы. Сказав последнее, женщина снова расчувствовалась и заплакала. «Все будет хорошо, дамочка, не плачьте, сейчас мы все поправим, комар носа не подточит», начал ее успокаивать Виктор Сергеевич, потом выжидающе уставился на меня. «Я ее придержу, Александр Петрович, начинайте». Я вылупил на него глаза. «Я? Начинать? Если я правильно понял, здесь раны лечат не как у нас, никто не делает первичную хирургическую обработку с помощью обычных хирургических инструментов из специальной нержавеющей стали. А может, я так тоже умею, просто не пробовал? Ну ладно, попробуем». Я нежно прижал ладонь к месту укуса, мать девочки смотрела на меня с некоторым сомнением, возможно, прочитала сомнение в моих глазах. «Так, Санек, надо быть тверже». Состряпав на лице максимальную самоуверенность, я сосредоточился, зажмурился и представил, как из моей ладони выходят энергетические потоки и заставляют раны закрыться. Почувствовав покалывание в ладони, я восторжествовал, значит, я тоже это умею, и это никуда не делось. Девочка сначала начала поскуливать, потом подвывать все сильнее и сильнее, Под рукой у меня стало горячо и словно что-то потекло. Не веря своим глазам, я убрал руку. Раны никуда не делись, зато снова началось кровотечение. «Позвольте я, ваше сиятельство», — предложил старик. «А может быть, мы лучше пойдем?» — спросила обеспокоенная ситуацией мамочка. «Успокойтесь, все будет хорошо». Виктор Сергеевич заботливо положил ей руку на плечо. «Видимо, Александр Петрович сегодня очень устал, а вот мне удалось хорошо отдохнуть, я все сделаю». Его речь немного успокоила мать девочки. Я отошел в сторону, а Виктор Сергеевич приложил руку к кровоточащей ране. Девочка немного попищала и быстро успокоилась. Через несколько минут на месте глубоких укусов были свежие рубцы. У счастливой матери на глаза навернулись слезы, на этот раз от радости, о чем свидетельствовала в том числе счастливая улыбка. «Ой, спасибо вам, доктор, вы нам так помогли». Потом ее радость резко превратилась в испуг. «Сколько я вам должна?» «Нисколько, сударыня», — взял я слово. «Я же решил для себя, что не будет поборов с и так не особо богатой семьи». «Да как же, это же такой труд, ранки вон как не бывало почти», — растерянно лепетала женщина, судорожно копаясь в потрепанного вида сумочке. «Вы нам ничего не должны», — неторопливо и с расстановкой повторил я свое веское слово. «Я здесь сейчас за главного, и я вправе решать, так что можете забирать дочку и езжайте домой, ребенку уже спать пора. Спасибо вам огромное, ваше сиятельство», — всплеснула она руками и уже хотела было обнять в знак благодарности, но вовремя опомнилась, вспомнив разницу в статусе. «Да и вам Бог здоровья и достаточного количества лекарской силы». Дамочка помогла дочке слезть со стола и обуться. Девочка удивленно смотрела на свою ногу, в которой буквально только что было несколько кровоточащих дырок. К двери она шла в припрыжку. «Ребенок, что с нее взять?» Когда они вышли за дверь, сторож закрыл дверь на засов. Я повернулся к старику. «Виктор Сергеевич, извольте, пожалуйста, объяснить, что это было сейчас?» — спросил я с нажимом, но без явной агрессии. «Мы оказывали помощь укушенной девочке», — включил дурачка старик, немного поежившись под моим взглядом. «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю», — сказал я, не спуская с него глаз. «Это не совсем похоже на охранительный режим, при котором по приказу моего отца даже поговорить с человеком нельзя. Зато можно проверить, смогу я справиться с лечением или нет. Я все правильно говорю?» Старик окончательно завял и скукожился под моим взглядом. Видимо, я немного перестарался. Не хватало еще, чтобы он окончательно замкнулся и отказался со мной разговаривать. После того, что здесь только что произошло, он просто обязан выложить все, что меня интересует. «А давайте сделаем так», — я подошел к старику и приобнял за плечи, отчего тот невольно вздрогнул. «Пойдемте ко мне в кабинет, попьем чаю с кренделями и ватрушками и поговорим по душам, как старые добрые друзья». «Темните вы что-то, Александр Петрович», — неуверенно пробормотал он, пытаясь уловить фальшь в моем поведении. Судя по всему, раньше, несмотря на доверительные отношения, я вел себя с ним более жестко, и он ожидал какой-то подвох. «Никаких подводных камней, Виктор Сергеевич», — тепло улыбнулся я, и лед наконец растаял. Старик тоже улыбнулся. «Просто мне очень нужна ваша помощь, и я хочу разобраться в ситуации, которая только что имела место в этой манипуляционной, да и не только с ней. А пойдемте, Александр Петрович», — еще шире улыбнулся старик. «Ничего не имею против ватрушек и кренделей перед сном, особенно пока жена не видит». Мы уселись на кожаный диван, я достал вторую чайную пару из буфета и разлил не успевший остыть ароматный чай по чашкам. Подождал, пока старик прожует первый крендель, и только потом приступил к расспросам. «Ну, Виктор Сергеевич, какие выводы вы сделали из сегодняшнего эксперимента?» — обыденным тоном тихо спросил я, хотя самому хотелось за грудки его трясти, вытряхивая нужную мне информацию. «Грустные, Саш», — тяжко вздохнул он, поставив чашку на блюдце и раздумывая, хочет ли он взять с тарелки ватрушку. «Если ты не придуряешься, конечно. Твой целительский дар иссяк, словно ты его потерял где-то, ни разу о таком не слышал. А ведь у тебя очень хорошо получалось, тебе досталось хорошее наследие от отца, да и от матери тоже. Ты словно объединил в себе их умения. Даже будучи стажером, ты иногда делал вещи, которые я за свои больше 40 лет стажа даже боялся представить. Я уже начал подумывать, не пользуешься ли ты какими запрещенными техниками или стимуляторами с теневого рынка. А сейчас полный пшик. Может, это ты мне расскажешь, что с тобой случилось? Неужто это все плоды теневиков?» «Виктор Сергеевич, — начал я. «Саш, называй меня как раньше, когда мы одни, дядя Витя самое то, по-домашнему». «Хорошо, дядь Вить, мне так тоже удобнее и приятнее», — не мигая соврал я, но это была ложь во благо. Старик растаял окончательно и взял-таки ватрушку с тарелки. «Вы уже в курсе, что на меня сегодня было совершено покушение. Судя по всему, у меня сотрясение довольно серьезное и проникающее ранение грудной клетки, которое отец окончательно подлатал. А как последствия черепно-мозговой, ретроградная амнезия, я практически ничего не помню». «Совсем ничего?» – настороженно спросил старик, запихивая в рот остатки ватрушки. «Совсем?» – честно признался. «Теперь понятно». Он погрустнел и поставил недопитую чашку на столик мимо блюдца, чуть не опрокинув. «Ты меня и дяди Вити никогда не звал. Это просто была моя глупая мечта, а сейчас я просто хотел проверить свою догадку. И это оказалось правдой. То есть ты сейчас табула раса, то есть чистый лист. Можно и так сказать», — кивнул я, а про себя подумал. «Ну и плут же ты, дядя, экзаменует тут сидит. Но, спокойно, Саша, не подавай вида. Этот вариант идеально подходит. Так мне можно называть вас дядей Витей наедине или нет? Ты сейчас серьезно, или подлизываешься?» — спросил дед, бросив на меня недоверчивый взгляд. «Абсолютно серьезно. Раз уж мне предстоит начать жизнь с чистого листа, то я хочу написать ее аккуратным ровным почерком с минимальным количеством помарок. Похвально, Саша, зови дяди Витей. Договорились. Сложное и долгое восстановление тебе предстоит. Помогу, чем смогу. Задавай любые вопросы, начнем заполнять пробелы. Но перед этим хочу сказать тебе еще кое-что. Дар у тебя пропал до твоего внезапного исчезновения из клиники и покушения на твою жизнь». Я удивленно вскинул брови и выжидательно смотрел на Виктора Сергеевича. Чашка с чаем застыла на полпути от стола до моего рта. А вот с этого места поподробнее. «Я давно начал замечать, что с тобой что-то не так. Даже твой друг Илюша как-то странно себя ведет. Я у него пытался выведать, может, у тебя проблемы какие, а он какой-то больно серьезный, смурной, все время от меня отмахивался, говорит, мол, сня уже большой и сам разберется. Я так понимаю, он тоже не вразумил, что за странные перемены с тобой происходят. А на что похоже, дядь Вить, вы же предполагали какую-то причину. Да я же уже сказал, вроде, мне показалось, что ты пользуешься запрещенными амулетами с теневого рынка. Слишком большой прогресс у тебя был за последний месяц. Я пытался у тебя выведать, но ты был тверд, как кремень, не сдавался и все отрицал. А что не так в этих амулетах? И почему они запрещенные, теневые? Что значит теневые? Настоящие усилители могут использовать без риска для здоровья только те, у кого могущества хватает, то есть очень сильные маги в своей стихии. А эти уроды-нелегалы делают дешевые поделки и продают всем желающим за немалую сумму, яростно убеждая, что его можно использовать и человеку далекому от высокой ступени совершенства без опаски за жизнь и здоровье. Мол, нет здесь никаких ограничений и запретов, они, мол, специально адаптированы для новичков в своем деле. Им абсолютно все равно, что потом с этим человеком будет. Одним из страшных побочных эффектов как раз и является потеря дара в итоге. Есть, правда, и более серьезные осложнения, потеря разума, например, а то и смерть. Это получается, что у меня не только потерян дар, но и с головой проблемы тоже от этого. Так, ну с разумом-то проблем нет вроде, грустно усмехнулся Виктор Сергеевич. Ты, наверное, ни разу не видел этих умалишенных, которые сидят пнем на кровати и у них изо рта слюна тонкой струйкой стекает. Память только пострадала. Обычно человек при ретроградной амнезии не помнит того, что было недавно, зато хорошо помнит то, что было давно. Ведь ты же помнишь родителей, отца, мать? Я молча помотал головой. Вот ведь как, снова загрустил старик. Совсем дела плохи. А сестренку свою ненаглядную, вы по жизни друг за друга насмерть стояли, не разлей вода, тоже не помнишь? Я снова помотал головой. Дядь Вить, помоги мне, пожалуйста. Ты пока единственный, кто знает всю глубину моей проблемы, даже Илюха пока не совсем в курсе. Я вот что думаю, сказал Виктор Сергеевич, доливая в наши чашки уже почти остывший чай, что начать надо с причины всех этих несчастий. У меня уже нет сомнений, что ты использовал теневые амулеты силы. Их надо найти и уничтожить. А где их искать? Ты, естественно, тоже не помнишь, глупый вопрос. Я могу помочь его найти, если ты мне позволишь. Да без проблем, дядь Вить, все, что есть в кабинете в вашем распоряжении, мне скрывать нечего. Это тебе сейчас скрывать нечего, пока ты память потерял, а потом как вспомнишь все и отвезешь меня за город, чтобы притопить в болоте». Я представил эту картину, не удержался и заржал в голос, не думая даже о том, что сейчас поздний час и в больнице гробовая тишина. Увидев мое искреннее веселье по поводу его предположения, дядя Витя тоже немного повеселел и расслабился, потянувшись за еще одним пирожком. «Ладно, Саша, решим мы все эти вопросы, но давай, наверное, завтра, время позднее, тебе надо отдыхать. Охранительный режим, как-никак», после последней фразы старик нервно хихикнул. «Да черт с ним, с этим охранительным режимом», запротестовал я. «Я все равно заснуть не смогу, зная, что эта гадость находится где-то рядом. Я на все 100 уверен, что этот амулет здесь в кабинете». «Это верно», кивнул старик, ставя на блюдце пустую чашку. «Дома тебе батя бы за эту ерунду такого перца всыпал, что ты напрочь забыл бы думать о таком способе улучшения своих возможностей. И это ведь надо же так, а? Вот на кой ляд ты вообще за такой гадостью потянулся, откуда мысли такие? А это все потому, что тебе надо быть постоянно впереди планеты всей, чтобы все на тебя смотрели и восхищались. А теперь что? Эх, ладно, искать, так искать. Думаю, надо с платяного шкафа начать смотреть». Виктор Сергеевич не без труда встал с мягкого дивана, опираясь на тросточку, и засеменил к шкафу. Когда он его открыл, я оценил, насколько прошлый я и правда был щеголем. Красивой дорогой одежды там было хоть отбавляй. Ну и отлично, значит, этот вопрос полностью снят, не надо бегать по бутикам и ателье, или как они тут называются. «Чем-то могу помочь», предложил я, «не сидеть же, как в кинотеатре с попкорном. Ты просто скажи, что делать. Посиди, отдохни, ты мне сейчас ничем не поможешь». «Дар ушел», ответил старик, никак не отреагировав на то, что я перешел на «ты». «Значит, так и будем. А без него, что иголку в стоге сена искать без магнита, и я потихоньку сам справлюсь, если тебе по сердцу не режет, что я в твоих вещах обыск устраиваю. Мое сердце сейчас спокойнее, чем сонный цыпленок под крылом на сетке», успокоил я его. «Ну, раз так, то сижу на диване и никому не мешаю. Тогда можно себе позволить слопать пирожок с вишней, как раз немного чая осталось». Старик, вопреки моим ожиданиям, не заглядывал в каждый карман, а просто проводил рукой вдоль каждого предмета одежды и отодвигал очередную вешалку дальше. Потом в ход пошли полки с одеждой, потом книжные шкафы, и, наконец, письменный стол. «Странно это все», – пробубнил старик, плавно водя рукой по обитой сукном поверхности стола. «Такое впечатление, что он находится где-то здесь, но здесь нет никаких секретных отделений или ящиков. В ящиках тумб его нет, амулет словно вмонтирован в столешницу. Не может этого быть, этот стол стоял здесь задолго до того, как ты ходить научился, никаких ремонтов на месте не было, лишь сукно перетягивали несколько лет назад. Так может как раз под сукном и есть тайник», оживился я. «Не, амулет у тебя месяца полтора или два, не больше». «Тогда жвачка». «Что, прости, жевательная резинка или конфета?» — хмыкнул я. «На нее можно что-то приклеить к столешнице снизу. Ты руку под стол протяни, там пошарь». «Вот я старый болван», — бросил в сердцах Виктор Сергеевич, хлопнув себя ладонью по лбу, а вторую запустил под столешницу. «Точно, вот он». Старик с такой живостью нырнул под стол, что молодые позавидуют. Меньше, чем через минуту он вернулся в мое кресло и продемонстрировал небольшую неприметную коробочку. «Ты его еще и в экранирующую защиту убрал, чтобы труднее было найти», — покачал он головой, рассматривая коробочку и пытаясь открыть. «Но, я тот еще перец, от меня не укроется». Я подхватил стоявший неподалеку от стола резной стул, развернул сиденьем к себе и хотел было уже оседлать его, усевшись напротив старика, но тот жестом остановил меня. «Не надо пока приближаться, Саш, затянет еще по новой. Я сейчас попробую его деактивировать, там и подсядешь поближе». «Ладно». Стул я все-таки поставил, как хотел, а сам снова плюхнулся на диван, в дальний угол. Старик осторожно открыл не такую уж и простую, как казалось, жестяную коробочку, поставил перед собой и тупо уставился на содержимое. По его глазам я понял, насколько он в шоке от того, что там нашел. Глава 4. Реакция старика на находку меня взволновала. Я подошел к столу и оседлал стул, как до этого собирался, наплевав на его предупреждение. В шкатулке лежало дорогое ювелирное изделие, скорее подвеска. Овальная золотая штуковина до 4 сантиметров в большем размере. В центре мерцал бледно-сиреневый камень изящной огранки, похожий на александрит. По периметру еще дюжина мелких кристаллов разных цветов. От подвески волнами расходилась сила, а в животе появился неприятный холодок. «Ну как тебе?» – спросил Виктор Сергеевич, переведя наконец ошарашенный взгляд с вещицы на меня. «Так, посмотрел, теперь отодвинься подальше». «Очень красиво», – кивнул я, с трудом оторвав глаза от завораживающей пульсации и послушно отодвигая стул на несколько метров назад. Неприятное ощущение в животе сразу отступило, и почему-то немного страшно. «Ты же понимаешь, что это не работа теневиков. Они попроще делают, ну естественно. Это же нормально, когда нелегалы стараются поменьше вложить и побольше заработать. А этот амулет стоит очень дорого. Теперь на повестке главный вопрос, где ты взял столько денег? Или ты с рождения отказывал себе во всем и копил? Отец не дал бы денег на это, понимая, что загонит тебя в гроб. Мне нечего ответить, дядь Вить. Ну ты понял уже почему. Может быть ты его украл?» Спросил он и тут же усомнился в своих словах. «Не, это не в твоем стиле. Хорошо хоть так, не хотелось бы прославиться, как вор. Тогда вопрос о появлении у тебя такого могущественного амулета остается открытым», — подвел он итог. «У самого нет никаких предположений, подстава, может быть и такое. Я бы даже сказал наиболее вероятно. Жаль, что ты не можешь вспомнить, как он к тебе попал. Завтра приедет Корсаков Борис Владимирович. Может, он сможет помочь тебе хоть что-то восстановить в памяти». «А кто он такой, этот Борис Владимирович?» — спросил я, с трудом оторвав взгляд от завораживающего амулета. Заметив мою реакцию на него, Виктор Сергеевич закрыл коробочку. «Отец вчера тоже про него упомянул, он здесь анестезиологом работает или кем?» «Анестезиологом?» — вскинул брови старик, уставившись на меня, как на новые ворота. «Это типа врач, который занимается чисто снятием боли. Откуда ты это слово вообще откопал?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Не рассказывать же ему, что в нашем мире серьезные операции без них вообще не происходит. Палево, конечно, словечки из своего мира вбрасывать. Надо учесть этот момент. Знаю ведь, что здесь все по-другому, а вляпался. Само как-то выскочило. Ох, не нравится мне это все», — покачал старик головой. «В общении со мной он это делал слишком часто. Борис Владимирович у нас мастер души и разума, а на серьезных вмешательствах он помогает пациенту отрешиться и не чувствовать боль, которая неизбежна при таком вливании энергии лекарем. В какой-то степени можно назвать его и анестезиологом. Я бы сказал, анестезиолог душ, вот как правильнее будет, если исходить из этого понятия». «Понял, тогда будем ждать», — чуть не сказал психотерапевта или мозгоправа, как у нас бы назвали подобного специалиста. «Так, ладно, тебе пора спать, поздно уже, а завтра трудный день». Старик встал из-за стола, посмотрел на коробочку и положил ее к себе в карман. «Заберу это пока у тебя, потом будем решать, что с этим делать. Просто уничтожить, как левый артефакт с теневого рынка, тут уже не получится, такие вещи делаются нечасто, но тебе в ближайшее время точно не стоит к нему не то что прикасаться, а даже близко подходить. Хорошо хоть неплохой экранирующий футляр в комплекте имеется. Может, хоть что-то про мою семью расскажете? Завтра, молодой человек, все теперь завтра. И только после того, как с тобой пообщается Борис Владимирович, а то может и надобность отпадет в этом». «Ясно», — горестно вздохнул я. «Так хотелось сегодня узнать еще хоть что-то о себе и хотя бы самых близких людях, но я не стал настаивать. Лишний прессинг сейчас может сказаться негативно в будущем. Тогда спокойной ночи, дядь Вить». «Саш, ты в своем уме?» — неожиданно возмутился старик. «Ну кто на дежурстве спокойной ночи желает? Это ж самая дурная примета. Простите, больше не буду», — улыбнулся я в ответ на его нахмуренные брови. «Это же надо, как совпало. У нас тоже есть такая примета, все мои друзья и родственники в курсе, и никто не желает спокойной ночи, когда я на дежурстве. Тогда просто до завтра.